Снег, зеркало, яблоки. Я понятия не имею, что она собой представляет, и остальные тоже. Она убила при рождении свою мать, но это еще ничего не объясняет. Меня называли мудрой, но я вовсе не такова, ведь я предвидела отнюдь не все, лишь отдельные эпизоды, ледяные осколки, плавающие в бассейне или в холодном стекле моего зеркала. Была бы я мудрой, я не стала бы пытаться изменить то, что видела. Была бы я мудрой, я убила бы себя, прежде чем столкнуться с ней и прежде чем встретилась с ним взглядом. Мудрая, а еще ведьма, так они говорили. А его лицо я видела в своих снах, и оно отражалось в воде. И так было всю мою жизнь. 16 лет я о нем мечтала. Прежде чем, держа под уздцы лошадь, он перешел через мост и спросил, как меня зовут. Он подсадил меня на свою статную лошадь, и мы поехали вместе к моему маленькому домику, и я прятала лицо в золоте его волос. Он попросил лучшее из того, что у меня было. И это ведь право короля. Борода его была бронзово-красной в утреннем свете, и я признала его не как короля, ведь о королях я тогда совсем не имела представления, но как свою любовь. Он взял у меня все, что хотел, по праву королей, но на следующий день вернулся, и на следующую ночь тоже. И борода его была такой красной, волосы такими золотыми, глаза цвета летнего неба, а загорелая кожа цвета спелой пшеницы. Его дочь была еще ребенком, ей было не больше 5, когда я появилась во дворце. В башне принцессы висел портрет его умершей матери, высокая женщина с волосами цвета темного дерева и орехово-карими глазами. И кровь в ней текла не такая, как в ее белокожей дочери. Девочка не пожелала с нами есть. Не знаю, где ей накрывали на стол. У меня были свои покои, как и у моего мужа-короля. Когда он хотел меня, он за мной посылал, и я к нему приходила, и услаждала его, и сама услаждалась. Однажды ночью, через несколько месяцев после того, как меня привезли во дворец, она вошла в мои покои. Ей было 6. Я вышивала под лампой, щурясь от дыма и мерцания пламени, а когда подняла глаза, увидела ее. «Принцесса?» Она ничего не сказала. Глаза ее были черны, как уголь и как ее волосы, а губы краснее крови. Она подняла на меня глаза и улыбнулась, и в полумраке сверкнули острые зубы. «Почему ты покинула свои покои?» «Я голодна», — ответила она, как всегда говорят дети. «Была зима, когда свежие продукты — такая же мечта, как тепло и свет. Но у меня в покоях были развешаны связки яблок, высушенных без сердцевины, и я сняла ей одно. Возьми». Осень. Время сушки и заготовок. Время сбора яблок и вытапливания гусиного жира. Зима же — время голода, снега и смерти. Время праздника — середины зимы, когда мы натираем гусиным жиром свинью, начиненную осенними яблоками, запекаем ее или жарим и готовимся пировать. Она взяла у меня сушеное яблоко и принялась кусать его своими острыми желтыми зубами. «Вкусно?» Она кивнула. Я всегда боялась маленьких принцесс, но в тот момент я прониклась к ней теплотой и нежно провела пальцами по ее щеке. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Она редко улыбалась. А потом впилась зубами в основание моего большого пальца, в холмик Венеры, так, что выступила кровь. От боли и удивления я закричала, но она взглянула на меня, и я затихла. Маленькая принцесса припадала ртом к моей руке, и лизала, и сосала, и пила. Когда закончила, она покинула мои покои. А укус у меня на глазах начал затягиваться, покрылся коркой и зажил. На следующий день он был похож на старый шрам, словно в детстве я поранилась перочинным ножом. Она заморозила меня, присвоила и поработила. Это испугало меня больше, чем то, что она питалась моей кровью. После той ночи, едва наступали сумерки, я запирала дверь на засов, а на мои окна кузнец выковал мне железные решетки. Мой муж, моя любовь, мой король, посылал за мной все реже и реже. А когда я к нему приходила, он был слаб, апатичен и чем-то смущен. Он больше не мог заниматься любовью, как это делают мужчины, и не позволял мне доставить ему удовольствие ртом. Однажды я попыталась, но он возбудился до исступления и начал плакать навзрыд. Я перестала его услаждать и просто обняла, пока рыдания не прекратились, и он не уснул, тихо, как дитя. Когда же он уснул, я потрогала его подбородок, весь покрытый старыми шрамами. Я не могла припомнить, чтобы у него были шрамы, когда мы начали встречаться, кроме одного, на боку, от кабана, оставшийся со времен его юности. А вскоре он превратился в тень человека, которого я встретила на мосту и полюбила. Из-под кожи стали просвечивать сине-белые кости. Я была с ним до самого конца. Руки были холодны, как камень, глаза мутно-сине. Опоредевшие волосы и борода стали тусклыми и истончились. Он умер без отпущения грехов, а кожа его, сморщенная и рябая, всюду с головы до пят была покрыта старыми шрамами. Он почти ничего не весил. Земля так смерзлась, что мы не смогли выкопать для него могилу. И тогда мы заложили его тело камнями, сложив пирамиду вместо памятника. От него так мало осталось, можно было не опасаться, что могилу осквернят звери или птицы. Так я стала королевой. Я была глупа тогда. Ведь с тех пор, как я появилась на свет, прошли и ушли всего 18 весен, и я не сделала того, что сделала бы теперь. И если бы это было теперь, я бы не только велела вырвать ей сердце, я приказала бы после отрезать ей голову, руки и ноги и выпотрошить. И смотрела бы на городской площади, как палач раздувает мехами огонь и доводит до белого коления, смотрела бы не мигая, как он предал бы все это огню. Я расставила бы вокруг площади стрельцов, которые бы стреляли во всякую птицу или зверя, который приблизился бы к пламени, во всякую ворону или собаку, или крысу. И не сомкнула бы глаз, покуда принцесса не превратилась бы в горстку пепла, и нежный ветер не подхватил бы ее и не рассеял, как снег. Я этого не сделала, а нам приходится платить за наши ошибки. Говорят, меня одурачили, мол, это было не ее сердце, но сердце животного, оленя или кабана. Так говорят, и те, кто так говорит, ошибаются. А некоторые говорят, но это ее ложь, не моя, что когда мне принесли ее сердце, я его съела. Ложь и полуправда падают, как снег, засыпая то, что я помню, то, что я видела. Пейзаж, который невозможно узнать после снегопада. Вот во что она превратила мою жизнь. Остались лишь шрамы на моей любви, на бедрах ее отца, на его мошонке, его члене. Я не пошла с ними. Ее взяли днем, когда она спала, когда была совсем без сил. И отвели в чащу леса. И там разорвали на ней блузку и вырезали ей сердце, и оставили мертвое тело во враге, чтобы лес мог поглотить ее. Лес — темное место, граница многих королевств. Нет таких глупцов, кто отважился бы в нем распоряжаться. В лесу живут преступники, грабители, а еще волки. Невозможно ехать по лесу больше 10 дней и не встретить ни души. Там за тобой неотступно кто-то наблюдает. Мне принесли ее сердце. Я знаю, что это было именно ее сердце. Ни у свиньи, ни у голуби сердце не может биться после того, как его вырезали из груди. А это билось. Я взяла его в свои покои. Я его не ела. Я повесила его над своей кроватью, на ту же бечевку, на которой висели гроздья рябины, оранжево-красные, как грудка у малиновки, и головки чеснока. А снег за окном падал, скрывая следы моих охотников, засыпая маленькое тело в лесу во враге. Я велела кузнецу снять с моих окон решетки, и все те короткие зимние дни проводила в своей комнате, глядя на лес, пока не наступит темнота. Как я уже говорила, в лесу жили люди, и они выходили, некоторые из них, на весеннюю ярмарку, жадные, дикие, опасные люди. Одни были низкорослыми карликами и лилипутами, и горбунами. У других были огромные зубы и бессмысленный взгляд идиота. Пальцы третьих напоминали плавники или клешни. Волоча ноги, каждый год они выходили из леса на весеннюю ярмарку, которая проходила, когда таял снег. Юной девушкой я участвовала в ярмарке и боялась их, этот лесной народец. Я предсказывала судьбу по неподвижной воде в пруду, а позднее, став старше, по зеркалу с серебряной амальгамой. Подарку торговца, чью лошадь я помогла найти, увидев ее в разлитых чернилах. Торговцы на ярмарке тоже боялись лесного народца. Они прибивали гвоздями свой товар к прилавку. Огромными железными гвоздями они прибивали имбирные пряники и кожаные пояса. Они говорили, если товар не прибить, лесной народец схватит его и убежит, жуя на ходу имбирный пряник, опоясываясь кожаным поясом. А ведь у лесного народца были деньги. Монета там, другая тут. Порой позеленевшая от времени или от земли, и изображения на тех монетах не узнавали даже древние старики. А еще им было чем торговать, и так проходила ярмарка, служа изгоям и карликам, разбойникам, если они были осмотрительны, охотившимся на одиноких путников, излежавших за лесом земель, и на цыган, и на оленей, что было грабежом в глазах закона. Олени принадлежали королеве. Медленно шли годы, и мой народ утверждал, что я — мудрая правительница. Сердце все висело над моей кроватью и слабо пульсировало по ночам. Если кто и оплакивал то дитя, я о таком не слышала. Тогда она еще наводила ужас, и все верили, что избавились от нее. Весенние ярмарки сменяли друг друга. Их было 5, и каждая следующая была печальнее, беднее и скуднее предыдущей. Все меньше людей выходили из леса за покупками, а те, кто выходил, казались подавленными и вялыми. Торговцы перестали прибивать гвоздями к прилавку свой товар. И на 5-й год из леса вышла жалкая горстка лесного народца, несколько испуганных волосатых карликов и больше никого. Когда ярмарка закрылась, ко мне пришел ее хозяин со своим пажом. Я немного знала его прежде, когда еще не была королевой. «Я пришел к тебе не как к королеве», — сказал он. Я ничего не ответила. Я слушала. «Я пришел к тебе потому, что ты мудра», — продолжил он. «Когда ты была ребенком, ты нашла заблудшую лошадь, глядя в лужицу чернил. Когда была девушкой, глядя в свое зеркало, ты нашла потерявшегося ребенка, далеко отставшего от матери. Тебе ведомы тайны, и ты умеешь находить сокрытое. Моя королева, что происходит с лесным народцем?» — спросил он. «В следующем году весенней ярмарки не будет. Путников из других королевств стало совсем мало, и лесной народец почти повывелся. Еще один такой год, и нам придется голодать». Я велела служанке принести мое зеркало. Оно было совсем обычное, стеклянный круг с серебряной амальгамой, и я хранила его обернутым в замшу, в сундуке в моих покоях. Мне принесли его, я взглянула и увидела. Ей было 12, уже не ребенок. Ее кожа была все такой же бледной, глаза и волосы угольно-черными, а губы — кроваво-красными. На ней по-прежнему была та одежда, в которой она покинула замок — блузка и юбка, хотя они и были ей малы и сплошь штопаны. Сверху на ней был кожаный плащ, а вместо обуви на крошечных ногах — кожаные мешки, подвязанные бечевкой. Она была в лесу и стояла за деревом. Пока смотрела, мысленно взором я видела, как она крадется, и ступает, и проскальзывает, и прыгает, как зверь, как летучая мышь или волк. Она кого-то преследовала. Это был монах. На нем была хламида, он был бос, ноги в струпьях и ссадинах, а борода и танзура заросшие и неухоженные. Она наблюдала за ним из-за деревьев. Наконец он остановился на ночлег и стал разводить огонь, собрав прутья и разбив для растопки гнездо малиновки. С собой у него был кремень, и он бил им до тех пор, пока не добыл искры и не поджег труд, и пламя не занялось. В гнезде он нашел 2 яйца и тут же съел их, хотя вряд ли они могли насытить такого крупного человека. Так сидел он при свете костра, и тогда она вышла к нему из укрытия. Она присела к огню, глядя на него, не мигая. Он улыбнулся, видимо, давно уже не видел людей, и жестом подозвал ее к себе. Она встала и приблизилась, и ждала, вытянув руку. А он порылся в своем одеянии, пока не нашел монетку, крошечный медный пенс, и бросил ей. Она поймала, кивнула и подошла. Он дернул за веревку, которой был подпоясан, и обнажилось его тело, поросшее шерстью, как у медведя. Она подтолкнула его, чтобы он лег на мох, и стала шарить рукой в густых волосах, пока не нашла член. Другой рукой она теребила его левый сосок. Он закрыл глаза и сунул свою огромную руку ей под юбку. Она наклонилась к соску, который ласкала. Ее гладкая белая кожа ярко выделялась на его волосатом загорелом теле. И глубоко вонзила зубы в его грудь. Он открыл глаза, потом вновь закрыл. И она пила. Она уселась на него и пила его кровь. А когда напилась, между ног у нее потекла прозрачная черноватая жидкость. «Известно ли вам, почему путники обходят стороной наш город, и что происходит с лесным народцем?» — спросил меня хозяин ярмарки. Я убрала зеркало в футляр и сказала, что самолично займусь тем, чтобы лес снова стал безопасным. Я должна была это сделать, хоть и боялась ее, ведь я была королевой. Будь я совсем глупой, я тут же пошла бы в лес и попыталась захватить это существо. Но я уже однажды совершила глупость, и мне не хотелось снова оказаться в дураках. Я целыми днями просиживала над старинными книгами и целыми днями говорила с цыганками, которые проходили через нашу страну через горы на юг, вместо того, чтобы идти через лес на север и запад. Я подготовилась и узнала о том, какие мне потребуются предметы, и когда начал падать первый снег, я была готова. Голая, я была одна в самой высокой башне дворца, на ее вершине. Ветры обдували меня. Мои руки и бедра и груди покрылись гусиной кожей. Со мной были серебряная миска и корзина, куда я положила серебряный нож, серебряную булавку, щипцы, серый плащ и три зеленых яблока. И так я стояла, раздетая, на башне, смиренная перед ночным небом и ветром. Если бы хоть один человек увидел меня там, я вырвала бы ему глаза. Но некому было шпионить за мной. По небу неслись облака, и сквозь них то проглядывала, то снова скрывалась убывавшая луна. Я взяла серебряный нож и полоснула им по левой руке, один раз, другой, третий. Кровь, капавшая в миску, казалась черной в лунном свете. Я добавила порошок из пузырька, что висел на веревке у меня на шее. Это была коричневая пыль, приготовленная из сухих трав и кожи редкой жабы, и из некоторых других вещей. Он смешался с кровью, не давая ей свернуться. Я взяла три яблока, одно за другим, и легонько проколола на них кожуру моей серебряной булавкой. Потом я положила яблоки в серебряную миску и оставила там. А первые в том году снежинки медленно падали на мою кожу, и на яблоки, и на кровь. Когда занялась заря, я закуталась в серый плащ, взяла из серебряной миски красные яблоки, одно за другим, серебряными щипцами, стараясь их не касаться. В серебряной миске ничего не осталось от моей крови и коричневого порошка, почти ничего, кроме черного осадка, похожего на ярь-медянку. Я закопала миску в землю и заколдовала яблоки, как когда-то на мосту заколдовала саму себя. И теперь они были, без всяких сомнений, самыми замечательными яблоками на свете, а темно-красный румянец на их кожуре был теплого цвета свежей крови. Я надвинула капюшон низко на лицо и положила в корзину поверх яблок ленты и украшения для волос. И пошла одна в лес, пока не нашла ее жилье, высокий песчаный утес, испещренный глубокими норами, что вели в скальную породу. Вокруг утеса были деревья и валуны, и я шла спокойно и плавно от дерева к дереву, не хрустнув веткой и даже упавшими листьями не шурша, и, наконец, нашла, где мне спрятаться. И там я ждала и наблюдала. Через несколько часов из главного входа в пещеру выбрались на свет несколько карликов, уродливых, кособоких, волосатых, маленьких мужчин, старых обитателей этой страны. Теперь их редко встретишь. Они исчезли в лесу, и никто меня не заметил. Хотя один из них остановился помочиться возле скалы, за которой я спряталась. Я ждала. Больше никто не вышел. Я подошла ко входу в пещеру и покричала в нее, старым, надтреснутым голосом. Шрам на холме Венеры зудел и пульсировал, и, наконец, она вышла ко мне из темноты совсем голая. Ей было 13, моей падчерице, и ничто не портило совершенную белизну ее кожи, кроме мертвенно-бледного шрама на левой груди, откуда было вынуто ее сердце много лет назад. А на внутренней поверхности бедер были какие-то грязно-черные пятна. Она уставилась на меня, но из-под моего плаща меня было почти не видно. Она же смотрела с жадностью. «Ленты, хозяюшка!» — я прохрипела. «Красивые ленты для ваших волос!» Она улыбнулась и поклонилась. Я напряглась. Шрам на руке словно притягивал меня к ней. Я сделала, что собиралась сделать, но у меня это получилось чересчур проворно. Я бросила корзинку, завизжала, как не может визжать бессильная старая торговка, какой я притворялась, и побежала. Мой серый плащ не выделялся на фоне леса, и бежала я быстро, и она меня не поймала. Я вернулась в дворец. Я не видела, как это было. Можно лишь представить, как девочка, расстроенная и голодная, вернувшись обратно к пещере, нашла мою корзинку, валяющуюся на земле. Что она сделала? Мне приятно думать, что вначале она поиграла с лентами, вплела их в свои из сине-черные волосы, обернула вокруг своей бледной шеи или тоненькой талии, а потом из любопытства сдвинула салфетку, посмотреть, что еще есть в корзине, и увидела красные-красные яблоки. Естественно, они пахли свежими яблоками, и еще они пахли кровью, а она была голодна. Я представляю себе, как она взяла яблоко, прижала его к щеке, кожей чувствуя холодную гладкость его кожуры, а потом открыла рот и глубоко вонзила в него зубы. К тому времени, когда я добралась до моих покоев, сердце, что висело на веревке вместе с яблоками и окороком и вялеными колбасами, уже не билось. Оно висело спокойно, без движения, без жизни, и я снова почувствовала себя в безопасности. В ту зиму снега были высоки и глубоки, а сошли они поздно. Когда пришла весна, все мы были голодны. Весенняя ярмарка в том году была немного более успешной. Лесной народец был немногочислен, но зато их было видно, и путников из земель, что за лесом также. Я видела, как маленькие волосатые люди из лесной пещеры покупали, торгуясь, стекло и хрусталь и кварц. Я не сомневалась, что за все это они платили серебряными монетами из награбленного падчерицей. Когда горожане сообразили, что именно у них покупают, они помчались домой и вернулись со своим хрусталем на счастье, а некоторые даже принесли большие стекла. Я было хотела приказать перебить лесной народец, но не сделала этого. Пока сердце висело, тихое, неподвижное и холодное, в моих покоях, я была в безопасности, а потому и лесной народец, да и городской, все были в безопасности. Мне исполнилось 25, и моя падчерица съела отравленное яблоко 2 зимы назад, когда ко мне во дворец приехал принц. Он был высок, очень высок, с холодными зелеными глазами и смуглой кожей. И приехал он из-за гор. Он прибыл со свитой, достаточно многочисленной, чтобы защитить его, и в то же время не настолько большой, чтобы другой монарх, например, я, мог рассматривать его отряд как потенциальную угрозу. Я была расчетлива. Я подумала о союзе наших земель, подумала о королевстве, простершемся от лесов на юг до самого моря. Я подумала о моем златоволосом возлюбленном, умершем уже 8 лет назад. И тогда, ночью, я пошла к принцу в опочивальню. Я невинна, хотя мой покойный супруг, который был когда-то моим королем, в самом деле был моим первым мужчиной, что бы кто ни говорил. Вначале принц как будто возбудился. Он предложил мне снять рубашку и заставил стоять перед открытым окном, далеко от огня, пока моя кожа не стала холодна, как лед. Потом он попросил меня лечь на спину, руки скрестить на груди, а глаза держать открытыми и смотреть только вверх на свет. Он велел мне не двигаться, а дышать как можно реже. И умолял не произносить ни звука. А потом раздвинул мне ноги. И только тогда вошел в меня. Когда он начал двигаться во мне, я почувствовала, как двигаются мои бедра в ритме его движений. Толчок за толчком, толчок за толчком. Я застонала. Я не смогла сдержаться. Его достоинство выскользнуло из меня. Я протянула руку и прикоснулась к этой крошечной, скользкой вещице. «Прошу вас», — сказал он мягко. «Вы не должны ни двигаться, ни говорить. Просто лежите на камнях, такая холодная и такая прекрасная». Я пыталась, но он потерял всю силу, которая делала его мужественным, и очень скоро я покинула его комнату. А в моих ушах все звучали его проклятия, а перед глазами стояли его слезы. На следующий день рано утром он уехал со всей своей челядью, и они направили коней через лес. Я представляю себе его чресло теперь, когда он скачет в лес, и напряжение в его достоинстве, так и не получившее разрядки. Я представляю себе его крепко сжатые бледные губы, а потом его маленький отряд, как он едет через лес и натыкается на пирамиду из стекла и хрусталя, под которой покоится моя падчерица. Такая бледная, такая холодная, обнаженная, под стеклом. Почти дитя. Мертвое дитя. В моем воображении я явственно ощущаю, как внезапно отвердело его достоинство, и как его охватила похоть, и слышу молитвы, которые он бормочет себе под нос, благодаря небу за счастливый случай. Я представляю, как он договаривается с маленькими волосатыми людьми, предлагая им золото и пряности за красивое тело под хрустальным могильным холмом. Охотно ли они взяли его золото? Или вначале посмотрели на всадников с обнаженными мечами и копьями и поняли, что выбора у них нет. Не знаю. Меня там не было, и в зеркало я не смотрела. Я могу лишь вообразить. Руки, поднимающие из-под глыб стекла и кварца ее холодное тело. Руки, нежно ласкающие ее холодную щеку, гладящие ее холодное плечо. радость при виде тела, такого свежего и гибкого. Взял ли он ее сразу, на глазах у всех, или велел отнести в укромный уголок и только потом обладал ею? Не могу сказать. Вытряс ли он яблоко у нее из горла, или ее глаза медленно открылись, когда он входил в ее холодное тело, и раздвинулись ли ее губы, ее красные губы, обнажив острые желтые зубы, которые вонзились в его смуглую шею, и кровь, то есть жизнь, потекла в ее горло, смывая и вымывая кусок яблока, мою отраву. Я могу лишь вообразить, точно я того не знаю. Зато знаю другое. Ночью меня разбудило ее сердце, которое снова пульсировало и стучало. Соленая кровь капнула с него мне прямо на лицо. Я села. Рука у меня горела и зудела так, словно я ударила камнем по основанию большого пальца. В дверь колотили. Я испугалась, но ведь я королева, я никогда не выкажу страха. Я открыла. Вначале вошли его люди и окружили меня с обнаженными мечами и длинными копьями. Потом вошел он и плюнул мне в лицо. Наконец в мои покои вошла она, как когда-то, когда я была королевой, а она 6-летней девочкой. Она не изменилась, почти не изменилась. Оборвав бичеву, на которой висело сердце, она сбросила с нее одну за другой кисти рябины, сбросила высохшую за все эти годы головку чеснока. Наконец она взяла свое собственное, свое пульсирующее маленькое сердце, размером не больше, чем сердце козы или медведицы, и оно набухло кровью. И кровь эта перетекла в ее руку. Ее ногти были остры, как стекло. Она разодрала ими грудь, прямо вдоль побагровевшего шрама. И теперь ее грудь зияла, пустая и бескровная. Она облизала сердце, и кровь потекла по ее рукам и засунула сердце в самую глубину грудной клетки. Я смотрела, как она это делала. Я видела, как плоть на ее груди сомкнулась и как шрам начал бледнеть. Ее принц, кажется, немного обеспокоился, но все же обнял ее, и они стояли бок о бок и ждали. Она оставалась холодной, и дыхание смерти слетало с ее губ, и потому ее похоть нисколько не уменьшилась. Они сказали мне, что поженятся и королевство в самом деле объединятся. И еще они сказали, что в день их свадьбы я буду с ними. Здесь уже становится жарко. Людям они рассказывали обо мне всякие гадости. Немного правды в качестве приправы. Совсем немного правды. Смешанной со многими неправдами. Меня связали и отвели в крошечную каменную клетку в подвалах дворца. И там продержали всю осень. Сегодня же вытащили из клетки. Они содрали с меня тряпье, смыли грязь. Обрили мне голову и лона и натерли мою кожу гусиным жиром. Падал снег, когда меня выволокли четверо, за руки и за ноги, на глазах у всех, распластанную и холодную, через толпу, и принесли к этой печи. Моя падчерица стояла там со своим принцем. Она смотрела на меня и мое унижение, не произнося ни слова. И когда они заталкивали меня в печь, под свист и улюлюканье, когда они это делали, я увидела снежинку, которая опустилась на ее белую щеку и так и не растаяла. Они заперли за мной дверцу, и здесь становится все жарче, а там, снаружи, поют и веселятся, и барабанят по моей печи. Она не смеялась, не свистела и ничего не говорила. Она улюлюкала и не отворачивалась. Она просто смотрела, и на краткий миг я увидел в ее глазах свое отражение. Я не стану кричать. Я не доставлю им такого удовольствия. Они получат мое тело, но моя душа и моя жизнь останутся со мной и со мной умрут. Гусиный жир начал плавиться и растекаться по коже. Я не пророню ни звука. Я больше не стану об этом думать. А стану я думать о снежинке на ее щеке и об угольно-черных волосах, о губах, что краснее крови, и коже, что белее снега. Текст читал артист Сергей Сидоренко.